Концерт маэстро Сарабанды. Глава первая. Старый король много думал, раздумывал над тем, как бы наградить бедного Скробка за то гостеприимство, которое он уделил в своих углах ему и его дружине. Краснолюдки неохотно раздают золото, серебро и драгоценные каменья, врученные им на хранение. Они предпочитают помогать трудящимся в работе, потому что и дарителя, и одаренного это в одинаковой степени облагораживает. Но как тут помогать бедному Скробку в труде, коли в его хозяйстве и рук приложить не к чему, такая нужда? Сам Скробик, как только возвратится домой и осмотрится вокруг, то опускает руки. В углах валяется сор, у потолка грязная паутина, камин весь облупился, перед ним куча пепла, лавки и столь грязные, стены ободранные. «Нужды здесь больше, чем силы моей», — говорил сам себе Скробик. «Хотя бы я взялся приводить все это в порядок. Поможет ли мне это? И так мне скверно, и так не будет хорошо. Лучше закурить трубку». Он тогда закуривал трубку или валился на свой тощий матрац и засыпал. Скробик был не злой человек, но придавленный нуждою, он не мог подняться. Просто-напросто он усомнился в себе. Например, поле, лежащее в запустении, при работе могло бы пропитать и его, и его детей. Но так как на нем было множество старых пней, каменьев, ям и всякой сорной травы, то Скробик и не имел отваги приняться за него. «Вот», — говорил он, — «если бы у меня был хоть один клин под картофель, то я лучше справился бы с ним, чем со всем этим полем. Хоть руки по локоть обгрызи, ничего не поделаешь. А копать его нужно, воду спустить, корни выкорчевать, сорную траву уничтожить, и только тогда приняться за пахоту. А что я сделаю? Есть у меня подходящий топор. Есть лопата, есть плуг, есть барана. Есть ли что-нибудь, кроме тех двух картофелин, которые мне приходится съесть не только без масла, но даже подчас и без соли? Эх, эх, не под силу для меня. Нет». Он закладывал в телегу лошаденку и ехал в город, чтобы заработать там несколько копеек. Но невелик был заработок его. Как съест, бывало, кусок хлеба, купит лошади горсть овса, заплатит шоссейный сбор, да еще вдобавок заглянет в корчму, так и вернется домой с пустым мешком. И так всякий раз. Детям редко перепадало что-нибудь от его поездок. Так как лошадь составляла единственное достояние Скробка, то король Огонек повелел своим гномам хорошенько чистить ее скребком по ночам, вытирать ей шерсть росою, копыта смазывать комариным салом, гриву заплетать и расчесывать, в кормушку класть самой мягкой травы, а если можно, то и клеверу, поить ключевой водою, подстилать мох и сухую хвою, отгонять мух и оводов и учить хорошей иноходи. Те люди, которые раньше знали эту лошадь, дивились, что за перемена произошла с нею. «Да ты, Скробик, должно быть, обменял ее на другую и немало дал в придачу», — спрашивал у него то один, то другой. Но Скробик только усмехался, потому что слышал от деда-прадеда, что если где поблизости поселятся гномы, там кони на славу. Воду на них лей не намокнут, такие толстые. И телега Скробка была теперь в лучшем порядке. Бывало, стоит тихая темная ночь, а на дворе Скробка и ясно, и шумно. Здесь Василек колеса моет, там соломинка дрожины подправляет, а в другом месте мычка оси смазывает. Или подберезник на собственном огне новый шкворень кует. Такая работа идет, словно на господском дворе. А когда ночью королевская дружина так деятельно работает, старый король уходит в лес, чтобы дождаться рассвета и наблюдать за ребятишками Скробка, когда они пойдут за хворостом. Бор стоял густой, глухой, и только по его верхушкам тихо шумел ветер, колебал черные сосны и вещал какие-то великие, мощные слова. И вот по узкой тропинке в этот сумрак и холод врывались точно два солнечных луча. То Кубусь и Войтусь с растрепанными волосами, в льняных рубашонках, подпоясанные кромкой и босиком, являлись на свою работу. Прибегали ребятишки со смехом и детскую болтовнёю. Абор утихал и слушал. И открывались над русыми головками неизмеримые своды сосен, и наклонялись к ним могучие короны дубов, и шептали им дрожащие листки белых берез, и в самых отдаленных темных уголках слышался тихий шум: «Дети, дети, дети!» Но даже этот шепот нагонял страх. Кубусь и Войтусь в угрюмом сумраке бора смолкали, словно птенцы, принесенные в темную комнату. Но странное дело. Прежде мальчишки должны, бывало, порядочно побродить по лесу, чтобы найти ветку хвороста. А теперь, куда ни посмотрят, лежит она, не слишком большая, не слишком малая, как раз им под силу, точно ее ветер принес. А какая смолистая! Смола так и просвечивает, словно янтарь. Как весело будет трещать огонь в камине от таких веток! Радуются дети, раскидывают веревку на тропинке и складывают сушь. Как быстро, как споро идет у них дело! И опять сущие чудеса! В сухих листьях на тропинке блеснул прошлогодний орешек. Ветер ли принес его из лещины? Белка ли упустила его, бегая по деревьям? Мальчики разбили его о камень и поделились белым сладким зернышком. А тут, глядь, другой, третий, целая кучка орехов, все как на подбор. Радуются дети, и становится им все веселей. Кубусь убежал в сторону, совсем скрылся в зелени, и только слышен его звонкий голос. Но вдруг он крикнул: «Господи ты, Боже мой!» Войтусь бежит к нему, смотрит. У мальчика губы трясутся, слово вымолвить от страха не может. «Чего ты кричишь?» — спрашивает Войтусь. «Король был, король, в золотой короне, вон там, за кустиком стоял, в красном платье, светился, как огонь». «Где?» — спрашивает Войтусь. «Вот тут, тут», — показывая пальцем, говорит Кубусь. И потом он опять закричал: «Ягоды!» Смотрят мальчики: «Правда! Ягоды краснеются, словно кто их нарочно насеял». Чудеса! В этом лесу ягод никогда не бывало, а теперь смотрите, сколько их! Едят мальчики и о страхе забыли. Таких отборных, румяных и сладких ягодок они еще не видали во всю свою жизнь. Подкрепились они, связывают хворост, пора возвращаться домой. Прежде немало бывало ахов и охов, трудно и взвалить себе на плечи ношу, а не то что идти с нею. А теперь вязанки кажутся такими легкими, как будто половина тяжести убыла. «Мало что ли хворосту, что так легко идти?» — спрашивал Войтусь. А Кубусь отвечал на это: «Или мы после этих орешков и ягодок сделались такими сильными?» Кубусь помолчал с минуту, потом говорит: «Войтусь!» «А что?» «Не говори дома о короле, что я его видел, а то тятя опять за ремень возьмется». «Зачем мне говорить?» И таким манером они возвращались домой. Порою по дороге их встречали бабы, останавливались и смотрели им вслед. «Скробковы ли это ребятишки или не скробковы? Что они так переменились? Побелели, выросли, как будто и не они. Чему же тут дивиться? Может быть, покойница-мать вымолила у Господа Иисуса, чтобы он отпускал ее к детям и ночью ухаживает за беднягами? Должно быть, что так. Конечно, не иначе». Бабы покачивали головами и шли дальше. А того никто и не знал, что это король гномов так заботился о сиротах, чтобы отблагодарить за гостеприимство. Но старому королю это казалось очень малым, почти что ничем. Такое уже у него было благородное сердце. И вот он начал думать, как бы приохотить бедного скробка к работе около поля и как бы помочь ему в этом. Однажды вечером возвращался Скробик домой, а луна светила вовсю. Смотрит мужик, а его пустырь стоит в серебряном блеске, точь-в-точь так, когда жито дозреет, а полные колосья склоняются при тихом ветре. И это глазам Скробка предстало так неожиданно и так волшебно, что он бросил уздечку на шею своей лошади и побежал на поле, глазам своим не веря, с бьющимся сердцем и с такой надеждой, как будто он и вправду сеял жито и вот, наконец, дождался раннего урожая. Прибежал он и видит, что это только метлица светится в лучах луны. Повесил мужик голову, остановился на месте, грустно задумался, вздохнул и возвратился на телегу. Но этот пустырь, словно покрытый дозревающей рожью, так и не выходил из его глаз. И ночью ему снилось то же самое. Немного спустя, ранним утром, идет Скробик в лес вырезать оглоблю. И вдруг его поразил какой-то великий блеск. Смотрит он, а его поле горит словно расплавленным золотом, как это бывает, когда созреет пшеница, золотистая пшеница, сгибающаяся под косою, чреватая белым зерном. Удивился мужик, остановился, смотрит. Мурашки у него по коже пробегают. Караул! Да ведь это не что иное, как пшеница. Подбегает он ближе, смотрит, а это раннее солнце так разрисовало золотом запущенный пустырь. Стоял мужик, подумал, заломил руки, так что даже кости затрещали, и, вздыхая, возвратился домой. Но пустырь, сверкающий золотом пшеничных колосьев, не выходил из головы. Куда бы он ни пошел, где бы ни остановился, он только и думает, что о нем. «А что?» — говорил он самому себе. «Может быть, там и пшеница родится. Кто ее знает? Может быть, и родится. Земля там должна быть сильная. Отдыхала сотни лет. С дедовских, прадедовских времен никто там не пахал, не сеял. Пустырь да и пустырь, а кто его знает?» Задумался теперь бедный Скробик и по целым часам блуждал вокруг поля, считая и соображая, как бы приняться за работу, чтобы обратить этот пустырь в пахотную землю. «Тяжело, тяжело», — повторял он вполголоса, смотря на огромные пни, глубоко сидящие в земле, на дикие кустарники, на большие камни, которые будто вросли глубоко в землю. «Тяжело, тяжело», — вздыхал Скробик и уходил домой. Но едва он уйдет, как его снова что-то тянет к этому полю. И он идет снова и снова, глядя на дикие кустарники, вздыхает, покачивает головою и шепчет. «Тяжело, тяжело, не по моим силам». Так прошло 2 недели. Мужик даже похудел от борьбы со своими мыслями, которые то притягивали его к запущенному клочку поля, то отталкивали назад. По временам Скробик ожесточался и по 3, по 4 дня не ходил на пустырь. Но тогда он чувствовал так, как будто совсем забросил свое хозяйство. Мало того, перед его глазами еще живее представились серебряные колосья жита или золотистой пшеницы. Он будто слышал шум этих колосьев. Тьфу, колдовство, что ли, какое! И он брался за какую-нибудь работу. А на другом конце леса над речкой стояла лесопильная мельница, недалеко от большой дороги. Много нужно было подвозить туда бревен, из которых резали широкие и длинные балки. Скробик охотно занимался там и, благодаря своей доброй лошадке, имел недурной заработок. У него уже в горшке, спрятанном под полом, завелись кое-какие деньжонки. Но деньги эти были не так для него дороги, как те, которые он выручил бы от продажи хлеба. Кто заработал эти деньги? Он и лошадь. А ну, как на него или на лошадь нападет болезнь? Он не вечен на белом свете, а конская жизнь короче человеческой. Что же после них обоих останется ребятишкам? Нищета и только. Вот если бы обработанное поле. Ну, тогда было бы наследство, как следует. И вечером, возвращаясь с тяжелой работы в лесу, Скробик волей или неволей шел к своему пустырю и долго смотрел на него. Видя это, старый король радостно потирал руки, довольный тем, что золотым и серебряным блеском он приворожил к сердцу Скробка клок дикой земли. Глава вторая. Однажды в Соловьиную долину прибрел музыкант из музыкантов, славный скрипач Сарабанда. Играл он так, что во всей округе и сравняться с ним никто не думал. Ни Шмуль, который дудит на контрабасе в корчме каждое воскресенье, ни Франек, который ходит по свадьбам со своей скрипкой. Может быть, один Ясик, пастух, у которого была ивовая дудка, на которой он играл целый день. Может быть, этот пастух мог сколько-нибудь равняться с Сарабандой, да и то не во всем. Пускай никого не удивляет, что маэстро Сарабанда в своем сером плаще казался обыкновенным полевым кузнечиком. На видимость никто не обращает внимания из тех, у кого есть разум и кто смотрит в суть дела. Правда была в том, что маэстро Сарабанда играл так громко и так трогательно, что не только во всем поле его было слышно, но и в собственной душе. А как всякая музыка, когда она западет в глубину души, облекается там в собственные слова, так и теперь случилось. Когда Шмуль гудел в корчме на своем контрабасе, то за целую милю ясно было слышно, как что-то кричало из этого контрабаса. «Пей, бедняк, пей упрямо, смерть подходит, роет яму, смерть стучится в дверь рукою, что ты выпил, все с тобою». А когда Франек, идя на свадьбу, играл на своей скрипке, то ясно было слышно, как в этой скрипке что-то смеялось во все горло и подпевало. «За веселый танец, смелый, дам тебе дукат я целый, пусть играют с позаранку скрипки, басы без устанку». «Гу-га! Эх, тяжелая работа! Изобрел тебе на что-то и придумал детка старый, не найдя для танца пары. Гу-га!» И вот молодые и старые бросали работу и бежали слушать музыкантов и посмотреть на общее веселье, хоть из-за угла, если кто сам не мог танцевать. Тогда в деревне работа останавливалась на день, на два, на три дня, а время тихо шло, шло и уходило, унося с собою хлеб насущный. А когда Ясик играл на своей свирели, то в сердце делалось ужасно грустно, словно как будто кто вздыхал и жаловался, и тогда тоже ясно было слышно. Эх, горе и мученье, ненива запустенье, навеял вихрь черный, травы намного сорной. Эх, доля моя доля, уж не косить мне поле, уйду я по дороге, куда потащат ноги. А когда свирель Яська так играла, у людей при работе опускались руки, плуг казался страшно тяжелым, земля бесплодной и твердой, коса тупою, и всякая охота к труду пропадала так, как будто человек страшно заработался. Но у маэстро Сарабанды дело было не так. Он настолько близко сидел около земли, что хорошо знал ее мощь и всю ее доброту и кротость, и об этом только умел петь и играть. Ранним ли утром, вечером ли, во всякое время он пел о полях, лесах и ручьях, и пел так, что это шло прямо в душу. Бедный Скробик сидел однажды на пороге своей хаты, задумался, загрустил, и душа его растрогалась и наполнилась любовью к этой бедной хатке, которую он получил в наследство от дедов-прадедов. А солнце только что заходило. Краснолюдки выползли из своего уголка посмотреть на золотистый круг, на ясную зарю, на лиловую прозрачность воздуха, а музыкант сидел на пригорке и, засмотревшись на закат, начал играть и петь. Слушает Скробик, бренчит что-то в воздухе, словно серебряные гусли, а из бренчания этого выходят слова, такие тихие, как будто нашептывает их само сердце в груди, или как будто сама душа. Удивился мужик, слушает. А голос, Сначала тихий, становится все громче, все шире, все проникновенней, и полилась песня, как звук органа, по полям, по лесам, и охватила реки, луга и ручьи, и зашумела листьями полевых груш и лесных дубов, и шепотом трав, и потекла волною той музыки, которая играет в вечерней тишине. И загремела могучая песнь, словно исторглась она из миллиона грудей, и стремилась к небу, и словно миллионы сердец бились в ней и звучали. Ой, Нива родная богата, в ней много серебра есть и злата. Все будут довольны и сыты, лишь только ее возлюбиты. Слезами и кровью вспоена, ты всех приютила у лона. Ты жизни даешь свои силы и сыплешь цветы на могилы. Ой, плугом искованной стали, давно уж тебя не пахали. Давно в твои недра отборной пшеницы не сыпались зерна. Слушал эту песню мужик-скробик и вдруг почувствовал в себе такую силу, какой у него до сих пор еще никогда не было. И такую горячую, душевную любовь он почувствовал к своему клочку земли, какой до сих пор у него никогда не было. Ему казалось, что у него выросли 100 рук для корчевания, для пахоты, для всякой тяжелой работы, и его сердце растаяло в гигантской любви к своему запущенному, убогому наследству. Встал он с порога, посмотрел на свет Божий пытливым, твердым взглядом, протянул вперед руки, сжал кулаки и прошептал: «Эх, земля, земля! Эх, работа, работа! Поборюсь я с тобою, и да поможет мне Господь Бог!»